Мотив – причина, поступок – следствие. Мы смотрим не на следствие, а на причину, на мотив, руководивший действием. Зная причины, предусматриваем следствие. При очищении сознания необходимо устранять не следствие проступков, но причины, их вызвавшие. Карма есть закон причин и следствий. Изменять или изживать ее можно только путем искоренения причин, лежащих в корне человеческих действий. Корни причин часто уходят очень глубоко в прошлое, и все же, коренясь в прошлом, они уявляют себя в настоящем, ибо входят в микрокосм человека как его составная часть. Преображение человеческой сущности состоит в том, что выжигаются самые корни всех темных нагромождений. Это возможно лишь путем трансмутации отрицательных свойств в положительные, ненависти в любовь, страха в бесстрашие, самости в самоотвержение. Только слабые и ничтожные свойства не во что трансмутировать, ибо и противоположный полюс выявления их энергии будет тоже ничтожным. При этом при трансмутации нежелательных свойств вызывается противоположная положительная сущность каждого для того, чтобы нейтрализовать его энергии нежелательного темного двойника и утвердить свойства положительного. Происходит своеобразное применение тактики адверза. Обычно люди не затрудняют себя подумать о том, к чему приводит в беспредельности рост даже самого незначительного отрицательного качества. Но тот, кто идет с нами, должен думать.